903. Урусвати знает сущность самоистязания. Всякие учения осуждают всякое мучительство, всякое терзание. Только невежды и изуверы допускают мучительство как исправление жизни. Между тем неисчислимые поколения доказали, что пытки вели человечество к отупению, но не к совершенствованию. Высшие йоги не допускали мучительства, ибо они достаточно знали о надземном мире и понимали, какую мрачную карму ткет себе мучитель. Они соприкасались с тонким миром и приобщались к научному, духовному совершенству. Так человек должен запомнить, что всякое мучительство, ярая жестокость будут его угнетать вместо окрыления. Казалось бы, такая истина должна быть известна людям. Но действительность земная показала обратное, потому нужно твердить о вреде всякого мучительства, будет ли оно телесным или психическим. Пора признать мир надземный с его законами. Завет мыслителя: темен носящий мучительство, светел приносящий добрую радость.